Судя по всему, я оказался в узком квадратном кирпичном жерле. Пальцы, цепляясь за кладку, напрасно пытались затормозить полет. Я их только сбил в кровь, но, к счастью, глубина была не очень велика. К тому же мне удалось приземлиться на что-то мягкое, хотя это не помешало сильно удариться левым боком. Лежа с распахнутыми от боли глазами, я заметил свет наверху. «Ты что-нибудь видишь?» – доносился сверху глухой и слабый голос толстяка. «Куда это он? Куда? Куда? В старый город!» – раздался голос блондина, полный отчаяния. «Все! Накрылась чаша! В старый город! Но как теперь быть? Никак! Туда никто в своем уме не полезет! Пошли отсюда!» Толстяк, видимо, колебался. Свет горел еще некоторое время, но постепенно начал тускнеть и наконец погас. Я остался в темноте и в полном одиночестве. Глава 5. Трудно было понять, что это за ветошь, на которой я лежу, да и лежать долго не хотелось. Бок болел, но терпимо. Я привстал и вытянул руку вверх, пытаясь достать до кирпичного жерла и, если повезет, нащупать нечто вроде лестницы. Ладонь встретила лишь пустоту. Держась за больной бок левой рукой, подпрыгнул, не теряя надежды за что-нибудь зацепиться. Снова пусто. Похоже, жерло заканчивалось метрах в 4 от пола. Свет сверху почти не проникал. Решив выяснить, где же все-таки очутился, я принялся двигаться кругами. Подо мной были то ли залежи ковров, то ли свалка одежды. На ощупь это казалось шерстистой тканью. Я шарил руками перед собой и осторожно переставлял ноги, опасаясь во что-нибудь врезаться или снова куда-то провалиться. Ситуация мне совсем не нравилась. Внезапная погоня и не менее внезапное падение, все выглядело как стечение обстоятельств. Однако любопытно, почему преследователи не полезли вниз за мной, если им так нужна эта миска? Что за старый город они имели в виду? Чего боялись? Ответов не находилось. Уж не знаю, сколько я блуждал по помещению, неожиданно большому. Круги становились шире и шире, пока рука не натолкнулась на стену. Похоже, стена, деревянная, к тому же гладкая, окрашенная. Я пошел вдоль нее, поглаживая поверхность ладонью. Ободранные о кирпич пальцы ныли, но сейчас было не до этого. Хотелось выйти к свету. Наконец стена закончилась. Я натолкнулся на шероховатую дверь. Происходящее напоминало детскую игру, когда с завязанными глазами нужно отыскать какой-то предмет. Предмет обычно лежит на видном месте, на столе или тумбочке, но попробуй его найди, когда тебя покрутит на месте раз 10. Я уже давно запутался, утратил всякое чувство направления. Дверь была заперта и не поддалась толчку. Я нащупал холодную железную рукоять и дернул пару раз без всякого успеха. Руки зашарили в поисках замка. Ни над, ни под рукоятью его не было. Как же заперта эта дверь? Щеколдой снаружи, что ли? Или висячим замком? Мне очень хотелось рассмотреть хоть что-то. Теперь я ощупал дверь по периметру, обнаружив шершавые, ржавые, дверные петли и вогнав пару занос. От безнадеги попробовал нажать плечом и даже ударить ногой. Дверь стояла как влитая. Снова пошел вдоль стены, намереваясь вернуться к двери чуть позже. Вдруг найду что-то более полезное, однако не успел сделать несколько шагов, как споткнулся о какой-то тюк. Без труда определив на ощупь, что это просто рулон ткани, я последовал далее и натолкнулся на такой же тюк. Потом еще на один и еще. Весь пол в этой части помещения был завален рулонами. Пару минут я раздумывал, идти вперед или вернуться к двери. Мне совсем не хотелось пробираться в полной темноте по разбросанным тюкам. Ощущение такое, словно идешь по кочкам болота. Никогда не знаешь, где упадешь или провалишься, но каждую секунду этого ждешь. Я уже почти совсем решил вернуться и снова попытать счастье с дверью, как вдруг почувствовал какое-то движение рядом с ногой. Казалось, будто перышко, подхваченное ветром, коснулось голени. Я с ужасом отдернул ногу, а потом попытался пнуть то место, где она стояла мгновение назад. Только крыс мне тут не доставало. Удар пришелся в воздух. Если я и задел крысу, то только по самому верху шерсти. Впрочем, она, наверное, испугалась, потому что издала тонкий пищащий звук. «Мерзость», — громко произнес я, словно кто-то мог меня слышать. Мной овладело раздражение в сочетании с беспомощностью. Я мог ругаться, но не мог видеть, мог двигаться, но не мог уверенно ставить ноги во тьме. Решено, поворачиваю назад и пытаюсь еще раз открыть дверь. Но стоило сделать несколько шагов, как я снова почувствовал легкие прикосновения к штанинам. Крыса преследовала меня, или даже здесь их несколько. Я ударил пару раз ногой, но без ощутимого результата. Крысы, похоже, видели в темноте и прятались в щелях между рулонами ткани. Пришлось отступать вдоль стены, чтобы слезть с рулонов и ступить на обычный пол. Очень хотелось почувствовать под собой твердость досок, тогда крысам будет негде прятаться. Рулоны вскоре закончились, я прочно встал на ноги и приготовился дать отпор. То ли крысы почувствовали жестокость моих намерений, то ли не решились покинуть свое убежище среди тканей, но оставили мои штанины в покое. Я будто бы слышал легкое дыхание, скорее, сопение, доносящееся откуда-то снизу. Хотя не могу поклясться, что действительно слышал это. Мои нервы были на пределе и могли сыграть со мной в темноте любую шутку. Вернуться к двери оказалось просто. Нужно лишь двигаться вдоль стены. Я вновь взялся за дверную ручку, чтобы подергать, как вдруг обнаружил, что сверху этой ручки находится подвижная скоба. Такие встречались в старых домах. Нужно лишь нажать большим пальцем на скобу, и щеколда поднимется. Раздался легкий скрип, когда мой палец надавил на железный рычаг. Я сразу же толкнул дверь. Она, к счастью, поддалась. Створка распахнулась почти беззвучно. Серый блеклый свет ударил по моим привыкшим к темноте глазам. Я на миг зажмурился, но любопытство оказалось сильнее. Сквозь прищуренные веки удалось рассмотреть улицу, уходящую вдаль. Невзрачные двух- и трехэтажные дома, на многих из которых я заметил выцветшие вывески, тянулись ровными рядами вплоть до пересечения с другой, большой улицей. Людей не было. Обернувшись назад, я рассмотрел склад, в который свалился. Большое помещение завалено тканями и шерстью. Посередине в потолке квадратная дыра. Очевидно, через нее я попал сюда. Однако строго под ней в полу была такая же дыра. Удивительное везение. Я промахнулся мимо нее при падении. Наверное, меня просто швырнуло в сторону, а также не упал, когда блуждал. Какая-то тень метнулась вдоль стены. Я присмотрелся, ожидая увидеть крысу, но увидел длинный пушистый хвост и острые ушки. Котенок. По складу бегал черно-белый котенок, которого я чуть не пнул, спасаясь от мифических крыс. Я хотел позвать котенка, но он исчез, затерявшись среди тюков. Мне почудилось, что со стороны улицы раздался какой-то шум. Я обернулся, но ничего не увидел. На тротуаре лежал толстый слой пыли. Казалось, дорогами тут не пользовались много-много лет. Прикрыв за собой дверь, я сделал несколько шагов и обернулся. Над моим складом висела синяя вывеска с белыми буквами. «Швейная фабрика у реки». Довольно необычное название, даже по меркам Лима. Наверное, стоит объяснить, как я сумел овладеть местной грамотой. На самом деле овладевать ничем не пришлось. Каждый человек, прибывший в город, говорил здесь на лимском языке. Наверное, это изменение было под стать изменением одежды или земных предметов. Я пошел по тротуару, озираясь по сторонам. Облачка пыли подлетали и оседали в такт моим шагам, будто движимые невидимым музыкантом, пытающимся следовать ритму. Мимо проплыли старые вывески булочной, бакалейной лавки и мастерской гончара. Здания были невзрачные, желтые, серые и красноватые. Я дошел до пересечения с большой улицей и остановился в недоумении. Людей по-прежнему не наблюдалось, нигде ни одного человека. Уж не знаю, как долго я брел по пустынному городу, поднимая пыль и разглядывая допотопную кладку домов. Даже удалось выйти в центр. Планировкой город напоминал Лим, даже площадь ветров шелестела кленами, но здания были гораздо старее. На том месте, где в Лиме стоял банк, располагался трактир, а рядом, вместо какой-то конторы, дом сапожника. За время путешествия я так никого и не встретил. После некоторых колебаний решился войти в трактир. Это было деревянное здание, слегка скособоченное от старости и больше напоминавшее европейские провинциальные трактиры средних веков, чем строгую архитектуру Лима. На полу и столах в полутемном помещении лежал уже привычный слой пыли. Я двигался осторожно между черными стульями, опасаясь их задеть, они не выглядели прочными. Хотелось пить. Зайдя за темно-коричневый прилавок, обнаружил несколько бочонков с краниками. Бочонки стояли на полу. Пальцы покрылись серым налетом, когда я открывал краники. Увы, емкости были пусты. Пошарил за прилавком в поисках бутылок, но ничего не нашел, кроме россыпи старинных серебряных и золотых монет. Монеты весело блестели, я даже взял в руки пару штук, чтобы рассмотреть получше, а затем вернул на место. Моя пресловутая честность позволяла искать питье, если я мучим жаждой, но запрещала красть чужие деньги. Площадь ветров встретила меня неподвижными листьями на деревьях и прежними серыми облаками. Солнца в старом городе я не видел ни разу за время моего невольного путешествия. Любопытство все еще терзало меня, но жажда взяла верх. Я решил возвращаться домой. Что для этого нужно? Лишь длинная крепкая лестница, которая наверняка найдется в каком-нибудь доме поблизости от швейной фабрики. Мне казалось странным, что в месте, которое располагалось под Лимом, есть облака и небо. Но удивлялся я недолго. Полгода назад сам Лим с его магами и жизненным укладом произвел на меня неизгладимое впечатление. Возможно, эти облака – просто иллюзия, существующая по чьей-то прихоти. Тогда насчет лестницы я мог не волноваться. Она выведет меня на поверхность. Я уже знал, где находится фабрика и как туда добираться с площади ветров, поэтому слегка срезал путь. Теперь пришлось идти мимо того места, где в Лиме располагалась ратуша. Массивное строение в 4 этажа, где каждый верхний этаж по периметру чуть меньше нижнего. Ратуша в Лиме была украшена одной единственной башней с колоннами, шпилем и часами. Над главным величественным входом располагалась белая каменная надпись «Справедливость». Я опасался даже проходить мимо ратуши. Там обитали могущественные властители города, о которых среди землян распространялись самые противоречивые слухи. Я могу рассказать одну историю, хотя не гарантирую, что она правдива. Когда-то давно жил на земле человек по имени Альбер, кажется, выходец из Франции. Он оказался весьма сильным магом и был завербован земной конторой на службу к кому-то из местных герцогов, отцов города. Каким-то образом хитрому Альберу удалось избежать участия в военных действиях, тогда как раз шла небольшая война между двумя местными кланами. Вместо этого он стал одним из секретарей герцога. Неизвестно, как бы сложилась далее его блестящая карьера, если бы не одно происшествие. Враг этого самого герцога подсунул молодому секретарю женщину, в которую тот, как истинный француз, влюбился сразу и бесповоротно. Влюбился и предал своего господина, стащив у того какую-то вещь. Об этом стало известно. Герцог рассердился, но даже не стал его выгонять. Вместо этого он распорядился увеличить штат своих секретарей ровно на 1 единицу. С француза содрали кожу и посадили ее на стул рядом со стулом, на котором сидело тело. Говорят, так они и заседают до сих пор, кожей тела, выполняя свои секретарские обязанности. Среди землян эта история, как и многие другие, пользуется большой популярностью и служит доказательством того, что к высшей знати Лима не нужно подходить слишком близко. Чем дальше от этих господ, тем лучше, веселее и спокойнее твоя жизнь. Но вернемся к путешествию по старому городу. Итак, я обогнул угол, гадая, какую очередную рухлядь увижу на месте величественной ратуши. Воображение рисовало нечто приземистое с соломенной крышей. К моему удивлению, не было никакой рухляди, ратуша стояла точно в таком виде, в котором присутствовала в Лиме. Фигурные окна, колонны, балкончики на верхних этажах, даже по-прежнему белела надпись «Справедливость». Казалось, стоит обернуться, и я вновь увижу вокруг знакомый торжественный стиль 19 века. Но, увы, повсюду по-прежнему виднелись трущобы, только ратуша выглядела прежней. Я не решился бы подойти к ратуше в Лиме, но любопытство снова запустило в меня свои паучьи лапы. Куда приведет каменная лесенка с затейливыми перилами? Что там, за этими черными двойными дверьми? Если здание такое же снаружи, то оно должно быть неизменным и внутри. А раз в старом городе нет ни души, то почему бы не заглянуть в ратушу? Шаги звучали почти неслышно на мостовой скверного качества. Мне показалось, что пыли становится меньше по мере того, как я приближаюсь к входу в ратушу. Я уже хотел было начать подниматься по лестнице, но неожиданно левая половина черной железной двери распахнулась, и на пороге возник незнакомец. Он был одет в синий камзол с золотым шитьем. Голову венчала шляпа с красным плюмажем. С пояса незнакомца свисала длинная шпага на кожаной перевязи. Он был похож, скорее, на мушкетера, чем на выходца из просвещенного 19 века. Обитатель ратуши внимательно посмотрел на меня, я стоял, видимо, с открытым ртом, усмехнулся и произнес, шевеля губами, спрятанными под острой черной бородкой. «Ну здравствуйте, Глеб. Похоже, меня знали многие, в то время как я не знал никого. А кто вы и с кем имею честь?» Я сумел справиться с удивлением и теперь изучал шпагу, пытаясь припомнить, есть ли какой-нибудь раздел магии, связанный с этим оружием. «Ах, виноват!» — улыбаясь, покаялся незнакомец. «Сударь, позвольте представиться. Я — губернатор. Губернатор старого города. Всего того, что вы видите тут. Простите, что не приглашаю вас сейчас, но приходите позже. Сегодня, но позже. Непременно приходите». Он сделал широкий жест рукой, указывая на черную дверь. Ратуша нависала надо мной, как серая скала монолит. Возможно, кто-то попытался бы покорить эту вершину, но не я. Губернатор – это тоже титул, по меркам Лима. Со мной сейчас впервые говорила титулованная особа. Мне тоже нужно спешить, ваше сия свету. Можно просто монсеньор, любезно пришел мне на выручку губернатор. Куда вы спешите, сударь? Надо отдать миску. Я попытался кивнуть на рюкзак, который по-прежнему висел за спиной, а потом отдохнуть перед новой работой. Может быть, действительно как-нибудь в другой раз благодарю за приглашение, монсеньор. А говорят, что земляне невежливы, с иронией произнес губернатор. Кстати, а где вы оказались, когда сюда попали? В каком месте? На швейной фабрике, ответил я, удивляясь вопросу. Рядом с какой-то дырой. Занятно. Губернатор спустился на пару ступеней с лестницы, выходя из-за перил. Я увидел его рыжие ботфорты. Оказывается, в моем городе теперь есть швейная фабрика. Не удивляйтесь, сударь, не удивляйтесь. Я, губернатор, лишь номинально, моя власть не распространяется дальше этой ратуши. Когда вы воспользуетесь моим гостеприимством, я многое объясню, но придется подождать. Ступайте, Глеб, и возвращайтесь скорее. Не забывайте об осторожности, а то мы с вами можем не встретиться. Вы тут порядком наследили, а троих я уже видел. Они пойдут по вашим следам. Кого видели, монсеньор? Насторожился я. Довольно живописную троицу, ответил губернатор, доставая белый платок и прикладывая его к лицу. Один был похож на воина-ассирийца, другой выглядел как конкистадор, а третий напомнил мне Зулуса. Признаться, не ожидал такой красоты. В последнее время появляются лишь унылые убийцы в серой одежде. Убийцы, недоумевая, переспросил я. Убийцы, кивнул собеседник. Перья на его шляпе весело встрепенулись. Понимаете, сударь, мой город не привык к живым, он от этого приходит в растерянность и пытается привести все в норму. Так этот город был задуман. Возможно, будь вы мертвы, эта ваша швейная фабрика никогда бы не выпустила вас. Но вы пока еще живы, и я этому рад. Поторопитесь же, у вас есть еще час-другой спокойствия. Что вы стоите? Идите же, идите. Чем быстрее уйдете, тем быстрее вернетесь. Почему вернусь? Почему, монсеньор? Я мало что понимал, и губернатор чутко уловил мою тревогу. Я вам потом все объясню, а кое-что вы поймете и сами. Идите, сударь, двери ратуши будут открыты для вас. Что бы ни имел в виду губернатор, мне хотелось убраться из этого места, именуемого старым городом. Я пошел прочь. Не знаю, почему губернатор решил, что мне придется вернуться. Возвращение не входило в мои планы. Неужели во всем городе не найдется хорошей длинной лестницы? В это трудно поверить. Мои шаги невольно ускорялись. Я помнил о странном предостережении, связанном со ассирийцем, конкистадором и зулусом. Поразительный набор. Если когда-нибудь я снова встречусь с губернатором, то попрошу его расшифровать смысл упоминания этой троицы. До фабрики было рукой подать, но, делая очередной поворот, я вдруг остановился, увидев цепочку следов. Это были не мои следы, мне еще не довелось тут проходить. На пыльной мостовой красовались отпечатки пяток и пальцев. Кем бы ни был этот пешеход, он был босым. Я зашагал еще быстрее, почти побежал. Сейчас не хотелось вникать в эти тайны, лучше это сделать потом. Дома, в спокойной обстановке. Швейная фабрика у реки ждала меня с открытой дверью. Ничего необычного. Я заглянул в помещение, дабы убедиться, что все в порядке. Воздух по-прежнему был спертый. Рулоны тканей лежали на своих местах, дыры в полу и потолке тоже присутствовали, а где-то в дальнем углу прыгал котенок. Я сразу же принялся искать лестницу. Фабрика выходила в переулок, который мне уже был знаком. Он упирался в большую улицу и состоял из двух рядов домов, на которых сохранились вывески булочной, бакалейной лавки и мастерской гончара. Я начал поиски с ближайшего дома без вывески. Похоже, этот дом принадлежал фабрике. Внутри стояло несколько длинных столов, на которых были разложены пыльные отрезы тканей, скроенные, но еще не сшитые. На полу валялись какие-то инструменты. Приставной лестницы тут точно не было. В булочной я тоже ничего не обнаружил. Зато бакалейная лавка порадовала меня масляной лампой, наполовину заполненной маслом, и спичками. Спички были толстыми, длинными, с грубой желтой головкой. Они работали, лампа тоже работала. Я проверил их, и тонкое пламя заиграло над стеклянным сосудом, заключенным в медную сетку. Оставив лампу в бакалейной лавке, я продолжил поиски, хотя уже был согласен просто на длинную доску. Осмотр еще пары домов не дал никаких результатов. Там была лишь мебель, низкая и непрочная. Зато сапожная мастерская вызвала восторг. Не знаю, видели ли вы такую штуку. Дом, состоящий из двух этажей, когда на второй этаж ведет не обычная основательная лестница, а приставная, очень длинная и крепкая, поставленная примерно под углом в 45 градусов. Это было как раз то, что нужно. Она оказалась прибитой к балке, но гвозди не были прочны. Мне удалось ее расшатать, а потом вытащить, сорвать с места, на котором она стояла невесть сколько лет. Мысленно я извинялся перед неизвестным владельцем дома, но утешал себя тем, что не делаю ничего плохого. Если вдруг хозяин решит вернуться, то найдет свою лесенку неподалеку, на складе фабрики. Там же будет и лампа. Мое кряхтение, сопровождающее вынос ступенчатой конструкции через неудобные двери, наверное, слышал весь переулок. Но, к сожалению или к счастью, никто не явился мне помочь. Ноша была тяжела, и один край ее волочился по земле, цепляясь за гладкие, неровные камни и оставляя за собой канаву между булыжниками. Внутри швейного склада она подпрыгивала на тюках, но мне удалось развернуть ее как надо, приставить к отверстию и даже вогнать как можно глубже в зияющий темный провал. Я попытался подняться на несколько ступеней, но наверху была такая тьма, что мне пришлось вернуться за лампой. Еще не хватало снова куда-то провалиться. Котенок кружил около основания, то ли пробуя когти, то ли пытаясь играть с незнакомым предметом. Я протянул руку к шалуну, чтобы взять его с собой, но он отпрыгнул в сторону, недоверчиво сверкая глазами. Мне не хотелось задерживаться и, предоставив животное его собственной судьбе, я полез вверх. Что бы ни говорил губернатор, он попал пальцем в небо. Я не встретил ни зулуса, ни ассирийца, ни конкистадора и уже не вернусь к ратуше старого города. Возможно, монсеньор – любезный хозяин, но, скорее всего, мне с ним больше не доведется пообщаться. Конечно, я наведу о нем справки, постараюсь узнать и о старом городе, но это будет позже, когда успокоюсь и приду в себя. Ступени слегка поскрипывали подо мной, но не трещали. Я быстро добрался до верхнего конца, освещая путь лампой, которую держал в левой руке. Потолок казался необычно толстым, примерно метра 3-4. Я сумел продвинуть лестницу вглубь наполовину этого расстояния, и мне не составило никакого труда преодолеть оставшиеся, поставив лампу на пол верхнего помещения. Я вылез из дыры, в которую провалился, буквально сияя от счастья. Скоро буду дома. Подняв лампу, я огляделся по сторонам, пытаясь найти сломанную дверь, через которую мне пришлось влететь сюда, спасаясь бегством от толстяка и блондина. Но двери почему-то не было, точнее, не было поблизости, лишь вдалеке серым прямоугольником зиял открытый проем. Под моими ногами расположился квадратный провал, рядом стояла приставная лестница, а вокруг лежали рулоны ткани и шерсти. Я поднял голову и посмотрел вверх. В потолке тоже зиял провал, верхние ступени скрывались в нем. Возле стены помещения, где я оказался, раздался шум, и из темноты выскочил маленький черно-белый котенок. Он подбежал к приставной лестнице и начал осторожно на нее нападать, то ли пробуя когти, то ли играя с незнакомым предметом. Я посветил фонарем вниз. Верхние ступени, по которым я поднялся, были хорошо видны. Тогда я осмотрел лестницу, что была в верхнем помещении. Коричневая с черными пятнами, она ничем не отличалась от той, которую я принес сюда. Моя лампа приблизилась к полу. На нем были четко видны следы, будто кто-то тащил две тяжелые деревяшки. Лезть наверх не хотелось, хотя это нужно сделать. Подозреваю, наверху будет то же самое, что внизу. Склад швейной фабрики, пыльные рулоны тканей, котенок и выход в старый город. На каждом ярусе одно и то же, видимо, до бесконечности. Глава 6. Когда мне надоело слезать вниз и залезать на очередные ярусы, я успокоился. Теперь понятно, почему блондин в ужасе отказался спускаться в старый город. Отсюда нет выхода. Я уже готов поверить и в зулуса с конкистадором и ассирийцем, что бы это ни значило. Вторая ступень лестницы была удобным сиденьем. Я сел и задумался, уже не обращая внимания на котенка, который бегал вокруг, но не давался в руки. Мне пришлось посетить несколько десятков ярусов, чтобы убедиться. Мой первоначальный вывод верен. Можно лезть вверх или вниз, все равно окажешься в одном и том же помещении. Я даже привязал лампу к веревке и опускал ее вниз, чтобы посмотреть, что происходит на ярусе, недавно оставленном мной. Он был такой же, как и тот, на котором я находился. Эксперимент с лампой получился не сразу, я элементарно боялся его проводить, предполагая, что если каждый ярус копирует любые изменения, то может копировать и сущность, вызывающую эти изменения. Иными словами, я боялся увидеть на нижнем ярусе самого себя, опустившего лампу в дыру и рассматривающего еще более нижний ярус. Но, к великому счастью, до этого не дошло. Неизвестные создатели старого города то ли не предусмотрели такой вариант, то ли специально его отбросили. Зато я видел двух котят. Один бегал около моих ног, а другой описывал круги возле пустого места внизу, повторяя все движения первого котенка. Исследовать загадочную швейную фабрику дальше не имело никакого смысла. Хотелось домой, и единственный выход из создавшейся ситуации – вернуться к ратуше и опять поговорить с губернатором. Я оставил лестницу на складе, но на всякий случай прихватил с собой лампу. Думаю, ее владельцам все равно, где она окажется, ведь, скорее всего, никаких владельцев у нее нет. Выбрав наиболее прямой путь к ратуше, снова пошел по улицам старого города. Небо было по-прежнему серым, не ощущалось даже дуновения ветерка. Я провел здесь несколько часов, но ничего не менялось, только старые следы, оставленные мной, тянулись узкой пыльной дорожкой. Черные башмаки, в них превратились мои сине-белые кроссовки при переходе в Лим, шагали вдоль старых следов, удваивая количество цепочек. Я торопился, но не бежал, а умудрялся еще рассматривать по пути дома, отдавая дань старой привычке. У двухэтажного деревянного здания с белой вывеской, на которой был намалеван желтый каравай, мне пришлось остановиться. Вдали, почти в центре перекрестка, стоял человек. Отсюда не было видно, во что он одет и как выглядит. Просто черный силуэт на фоне блекло-желтого здания. Однако на первый взгляд человек занимался самой обычной работой, измерением угла наклона дороги. Я часто наблюдал подобную картину на улицах земных городов. Перед незнакомцем на подставке стоял какой-то инструмент. Сам же человек, пригнувшись, выполнял только ему известные манипуляции. Я колебался лишь мгновение, выбирая, что делать, идти вперед или прятаться. От старого города не приходилось ждать ничего хорошего, но, с другой стороны, передо мной не город, а человек. Вдруг он окажется столь же дружелюбным и разговорчивым, как губернатор. Вперед, вот что я решил. Пыль с энтузиазмом взлетела из-под моих башмаков, будто радуясь тому, что шаги возобновились. Мне пришлось пройти метров 20, прежде чем удалось различить одежду незнакомца и понять, чем он занимался. На его голове был черный шлем без плюмажа и с открытым лицом. Доспех на груди поблескивал начищенной чернотой, а инструмент для измерения угла наклона дороги — это оказался вовсе не инструмент, точнее сказать, инструмент, но предназначенный не для того, о чем я сначала подумал. На подставке шесте стоял мушкет с огромным дулом и целил в меня. Любой на моем месте сразу же догадался бы, что этот незнакомец, конкистадор, о котором предупреждал губернатор, любой, кроме меня, ведь я в тот момент понял лишь одну вещь: чем больше дуло, тем сильнее недогадливость. Вместо того, чтобы думать о словах губернатора, я развернулся и побежал назад. Определенно, это спасло мне жизнь. За спиной грянул выстрел. Мне показалось, кожа ощутила звуковой удар даже под одеждой. Серый угол дома, мимо которого я пробегал, вдруг пошел трещинами. От него отвалился кусок, разбиваясь на мелкие осколки. Стрелок промазал. Уже потом я подумаю о том, что оружие в Лиме подвергается удивительной метаморфозе. Им невозможно воспользоваться, при перенесении оно превращается в бесполезный кусок металла. Невозможно и создать его здесь, по крайней мере, ни у кого из землян это не получалось. Но оно работало в старом городе. Со всех ног я понесся к перекрестку, который совсем недавно прошел. Нужно свернуть, пока стрелок перезаряжает мушкет. Однако моя скорость невольно снизилась. Впереди тоже замаячила неясная фигура. Казалось, вдали меня ждет незнакомец, одетый в халат, конусовидную шапочку и сжимающий в руке палку. Но тут уже моя догадливость не подвела. Там, где есть конкистадор, могут быть и другие. Этот вот, похоже, ассириец. Я успевал добежать до перекрестка раньше нового врага и решил не останавливаться. Углы перекрестка состояли из четырех каменных домов. Почему-то бросилось в глаза, что окна левого дальнего здания заколочены досками, будто старый хозяин съехал или умер, а местные власти не теряли надежды продать дом новому владельцу. Хотелось повернуть налево, уж не знаю почему, просто было такое желание. Едва не коснувшись плечом острого каменного угла, я влетел в новый переулок и все-таки остановился. Вдали был третий силуэт, тоже с палкой и еще каким-то большим овалом в руках. Зулус. Этот третий размеренно бежал, двигая палкой копьем и держа овал щит над землей. Верхний край щита был явно выше макушки нового действующего лица. Мой план повернуть налево сейчас выглядел плохо. Оставался единственный вариант – направо. Если уж я начал писать здесь о мыслях, которые меня посетят потом, то хотелось бы добавить еще кое-какие размышления. Из слов губернатора было ясно, ни зулус, ни ассириец, ни конкистадор не являлись обычными обитателями города. Наоборот, вместо них встречались некие люди в серой одежде. Получалось, что эта троица существует специально для меня, эдакий подарок от неизвестного доброжелателя. Я понесся по единственному доступному пути мимо покосившегося крыльца харчевни, которое пришлось огибать, мимо непонятных зеленых кустов, загораживающих низкие окна, мимо коновязи, на которой болталось нечто вроде одинокой уздечки. Моя скорость была хороша, ноги двигались легко и свободно. Я мог бы бежать еще долго, но тревожная мысль билась в голове, и ее удары нарастали с каждым шагом. Меня преследовала троица, а ведь возле переулка четыре дороги. По какому-то странному стечению обстоятельств эта троица взяла меня в мешок, оставив лишь одну свободную дорогу. Я слышал, так охотятся на некоторых животных. Перекрывают им все пути, кроме того, что ведет к охотникам. Мне не нравилась эта мысль. Если она верна, то получается, конкистадор, зулус и ассириец, не главные мои враги, просто загонщики. А что тогда ждет меня впереди? Какой сюрприз? После случая на швейном складе я целиком и полностью верил в мощь создателей старого города. Они явно не поскупятся на что-нибудь оригинальное. Ради меня. И нет никакого желания с этим встречаться. Не добежав до конца очередного квартала, я нырнул в первую попавшуюся улочку между домами. Улочка извивалась, была заставлена корзинами и бочками. Я едва протискивался между ними, пытаясь унять возмущение, так не кстати захватившие меня. Это уже вторая или третья погоня за последнее время. Сколько можно? В чем я провинился? Мою жизнь нельзя было назвать необычной. Работал, отдыхал, встречался с девушками. Я не делал ничего плохого, просто жил, как все. Мне удалось перескочить через большую поваленную бочку. Я уже прикидывал, в каком месте выберусь из этой узкой улочки, как вдруг после резкого поворота почти носом уткнулся в каменную стену. Тупик. Слева был деревянный дом с большим балконом на втором этаже, справа, то ли саманный, то ли каменный, трудно разобрать под толстым слоем посеревшей побелки. Мне хотелось остановиться и подумать, спокойно выбрать дорогу, но сзади уже доносился шум, кто-то спешил прямо сюда. Я полез на балкон, благо он оказался без перил. Половина балкона уставлена пустыми корзинами и тяжелыми бочками. Казалось, несколько корзин и бочек с этого места под порывом ураганного ветра упали вниз и разметались по улочке. Дверь, ведущая в дом, была заперта. Я толкнул ее несколько раз, но, услышав совсем уже близкие шаги, спрятался за бочку, стоящую у самого края балкона. Кто бы ни преследовал меня, он сейчас появится здесь, перепрыгнет через преграду, сделает резкий поворот и упрется в стену. Кстати, а кто меня преследует? Или преследователей несколько? За бочкой было мало места, в поясницу упиралась ручка корзины. Следовало сидеть тихо, но я все-таки осторожно выглянул. Преследователь уже добежал до тупика, остановился и стал оглядываться, как недавно делал я. Его копье было не очень велико, а то одеяние, что издалека я принял за халат, теперь выглядело как длинная накидка темно-красного цвета. Внизу стоял ассириец. В этот момент мое будущее стало мне совершенно ясно. Знаете, бывают состояния прозрения, когда сначала бредешь в тумане, а потом выходишь на солнечную дорогу и даже щуришь глаза от яркого света. Будущее было простым. Сейчас ассириец поднимет голову, присмотрится, залезет на балкон и проткнет меня копьем. Это же один из убийц, как назвал его губернатор, моих персональных убийц. Плечо будто само собой надавило на бочку. Потом я не мог вспомнить, сознательно ли сделал это или нет, но тяжелая бочка поддалась на удивление легко, заскрежетала, расставаясь с дощатым настилом балкона, и полетела вниз. Раздался удар, треск, еще какой-то звук, но я не смотрел на ассирийца до тех пор, пока все не стихло. Потом я взглянул вниз, спрыгнул с балкона и подошел к лежащему человеку. Его багряная накидка по краям была раскрашена золотистым узором, длинные черные волосы выбивались из-под конусовидного шлема, борода выглядела тщательно завитой, а внизу была перехвачена широкой лентой. Ассириец дышал, но был без сознания, большая ссадина шла через его левую кисть. Я не думал, что задержусь, разглядывая поверженного врага, но тем не менее растерянно стоял над ним. Тому была простая причина. Мне уже приходилось встречать этого человека. Думаю, многие переживали состояние, когда наталкиваешься на что-то знакомое, но не можешь вспомнить, где это видел. Состояние очень неприятное, оно мучает почти любого. Ум требует ясности, и чем значимее предмет, тем сильнее мучение. Мои мучения начались, когда я разглядывал ассирийца. Мне казалось, я задержался у тела на полчаса или даже на час, хотя, наверное, прошло всего несколько секунд. Я так и не смог вспомнить, зато твердо решил, что видел ассирийца не в Лиме и уж конечно не в старом городе, а на земле, и это было очень давно. Где же обитают древние воины-ассирийцы на земле, спросите вы? Это хороший вопрос, на который я не знал ответа. Мне удалось вернуться по улочке немного назад, остальных преследователей не было слышно. Я свернул еще в одну улочку, потом еще в одну и наконец оказался в самом настоящем переулке. Излишне говорить, с какой осторожностью я выглядывал из-за угла. Мушкет способен оставить чересчур большую дыру в моем усталом теле. То ли конкистадор с зулусом ждали меня в другом месте, то ли готовили очередной сюрприз, но горизонт был чист. Я крался к ратуше, как белая рысь по черному распаханному полю, ежесекундно оглядываясь, выверяя каждый шаг и путая пыльные следы. Это заняло раза в три больше времени, чем самая неспешная ходьба, но дело того стоило. Я никого не встретил. Лишь когда уже подходил к лестнице и полуоткрытым черным железным дверям, услышал вдалеке какой-то шум, однако не стал даже оглядываться. Шмыгнул в двери, быстро закрыл их и задвинул массивную щеколду. Я был спасен. Холл ратуши оказался почему-то черным. Точнее, черными были лишь стены. На них висели картины в золоченых рамах, горели свечи в подсвечниках. Благодаря этим изображениям и тихим огонькам помещение казалось не таким мрачным. На картинах было множество изображений львов, даже верхушки подсвечников выполнены в форме львиных голов. С потолка свисала стеклянная или хрустальная огромная люстра. Такие я видел разве что в музеях. Под ногами лежал темно-синий ковер, мягкий и упругий. Я не двигался с места, опираясь спиной на дверь и разглядывая мрачноватую роскошь. Старый город был сер, а ратуша черна, интересный переход. К добру ли он? Откуда-то сверху послышались шаги. Это спускался губернатор по широкой лестнице. Теперь он был одет в зеленый камзол с белыми кружевными рукавами, выглядывающими из-под манжет. Губернатор улыбался. «Добро пожаловать, Глеб», — сказал он, подходя ко мне. «Добро пожаловать. Наверное, вы голодны? Пойдемте. Стол накрыт». Если и были на свете слова, способные успокоить меня, то они прозвучали. «Стол накрыт. Что может быть лучше? Я не ел и не пил уже много часов». Мы медленно поднимались по лестнице. Губернатор шел рядом, почти касаясь моей руки, и, оглядываясь на меня, говорил: «Я очень рад, что вы отыскали возможность нанести визит. Это доказывает, что вы держите слово. Ах, сколько сейчас развелось лжецов. Пообещают, а потом не торопятся выполнять. И мешает им всегда одно и то же. Что мешает, монсеньор?» Поинтересовался я, следя за тем, чтобы не споткнуться на незнакомой лестнице с чересчур низкими ступенями. «Как, что?» – удивился губернатор. «Смерть, конечно. Или вы относитесь к числу тех лиц, которые считают, что смерть способна оплатить все кредиты и снять груз всех обещаний?» Мне показалось, собеседник шутит, но он выглядел вполне серьезным. «Разве не способна, монсеньор?» – спросил я. «Зависит от того, кому обещаешь и кто дал кредит», — ответил губернатор и, показав на мой рюкзак, добавил: «Сударь, а что вы с собой постоянно носите? Эта сумка была с вами в первый раз, и вы до сих пор с ней не расстались. Что там, простите мое любопытство?» Рюкзак до сих пор висел у меня за спиной. Я не пытался его снять, не было необходимости, а весил он совсем мало и почти не мешал. «Миска», — пояснил я, — «меня из-за нее пытались убить, хотя она бесполезна, как заверили люди маркиза Ри, но кому-то все-таки очень нужна. Кстати, именно из-за миски я попал сюда. Провалился в какую-то дыру, а назад ходу нет. Ожидая разъяснений, я взглянул на губернатора. «Это нормально, сударь», — ответил он, делая успокоительный жест рукой. «Все в порядке. Я уже говорил вам, что старый город приходит в растерянность в присутствии живых, но не выпускает их. Обычно они погибают от рук убийц, но иногда находят спасение здесь, в ратуше. Я помогаю им и в обмен прошу тоже кое-что сделать для меня. Услуга за услугу, так сказать. Но не будем сейчас говорить о делах. Вам нужно поесть и успокоиться. Так лучше думается. Не знаю, кем надо быть, чтобы считать нормальным бесконечное воспроизведение одного и того же яруса. Тем не менее я продолжал следовать за проводником. Мы прошли по синему коридору, не такому сумрачному, как холл, и наконец оказались в столовой. Вопреки моим ожиданиям, столовая оказалась очень светлым помещением. Сквозь большие окна лились потоки солнечного света. Они отражались от начищенного паркета и освещали большой длинный стол с полной сервировкой. Тарелок было столько, что можно предположить, будто губернатор ждет роту гостей. Посередине стола стояли серебряные блюда, наполненные едой. На каждом блюде выгравирован маленький лев. Мне особо запомнился фазан, украшенный фиолетовыми перьями, и поросенок, держащий солонку во рту. Я онемел от такого великолепия. «Присаживайтесь, сударь». Губернатор радушно кивнул на ближайший стул. «Мы здесь, можно сказать, одни. Сначала у меня были слуги, но они мне быстро надоели. Я начал все делать сам. Это тоже наскучило. Не покажете ли мне свою миску? Очень любопытно взглянуть на этот предмет. Мне все равно пришлось бы снять с себя рюкзак, перед тем как сесть на стул. Я потянул за веревки, но ничего не произошло, они словно спаялись с моими плечами. Вертеться угрем, чтобы избавиться от обузы, не хотелось. Я просто взял со стола нож и перерезал веревки, после чего спокойно развязал сумму и достал коробку. «Откройте ее сами», — сказал губернатор, отказываясь брать коробку. «Мое первое правило — никогда не прикасаться к незнакомым артефактам». «Но миска безобидна», — возразил я, распечатывая картон. «Люди маркиза Ри», — губернатор прервал меня решительным жестом. «Нам придется долго общаться, сударь, и это первый урок. Если вы видите якобы безобидный предмет, о котором некто думает как о могущественной реликвии, то не называйте его безобидным, пока не узнаете, кто именно о нем так думает. Мысли некоторых существ изменяют вещи. Маркиз Ари всегда плохо учил своих людей, а я учу хорошо. Вы скоро почувствуете разницу». Слова настораживали, но я, не споря, показал глиняную миску губернатору. Он сухо кивнул и, больше не говоря о ней ни слова, сел во главе стола. Я примостился на предложенный стул, стоящий очень далеко от места собеседника. Сначала мы ели в полной тишине. Губернатор в основном пил вино, я же налегал и на вино, и на еду, и даже на обычную воду. На полу между окнами стояли старинные часы. Я посматривал на желтый циферблат. Прошло минут 20, прежде чем мне удалось насытиться. Губернатор одобрительно следил за мной, когда я откинулся на спинку стула, показывая, что в целом закончил трапезу. Он с удовлетворением произнес: «У вас хороший аппетит, сударь. Это доказывает вашу храбрость. Невзирая на все происшествия, вы не замкнулись в себе. Просто отлично. Храбрость вам скоро понадобится. Никому не понравится, если он услышит, что ему скоро понадобится храбрость. Это означает опасность, а опасностями я уже сыт по горло». «Храбрость и честность», — задумчиво продолжал губернатор, изучая темное вино в изящном бокале. «Любопытная комбинация. С таким я еще не встречался. Честность особенно хорошо, когда вы поймете, с кем имеете дело в Лиме, то кое-кому не поздоровится». Я молчал, с тревогой слушая хозяина ратуши. «Вы когда-нибудь ненавидели, сударь?» — внезапно спросил он. «У вас были или есть настоящие враги, такие, что когда вы думаете о них, дыхание становится холодным, а сердце замирает от гнева, такие, что когда вы вспоминаете их лица, хочется обратить их в камень и прибить над бездной вулкана, чтобы всплески магмы век за веком облизывали их? Вы просто человек, но вдруг испытывали что-то подобное?» «Не припоминаю», — ответил я, изумленный подобной речью. «Даже нет, точно не испытывал. Ну а в детстве, когда, например, вас кусала оса?» — продолжал допытываться губернатор, сверкая темными глазами. «Вы не делали ничего предосудительного, даже не видели эту осу, и вдруг, подлый укус. Разве вы не чувствовали гнев? Ребенок ведь часто гневается даже на неодушевленные вещи, приносящие ему боль, а на осу, наверное, и подавно. Может быть, и чувствовал, пожал я плечами, только уже ничего такого не помню. Помню только один случай. Мой друг начал рассказывать моей же девушке обо мне гадости, чтобы переспать с ней. Я был зол тогда, очень зол, но это длилось недолго. Вспомните это чувство. Губернатор наставил на меня указательный палец. Вспомните и усильте многократно, а потом умножьте на 200 лет. Да так, чтобы каждый год тоже разогревал этот гнев. Вспомните, и вы поймете меня. А о чем, собственно, речь, монсеньор? Я не совсем понимаю. Мои руки легли на скатерть рядом с миской и бело-золотой тарелкой, из которой я ел. Губернатор встал из-за стола и кивнул на окна. Солнечный свет, льющийся сквозь стекла, разом померк. Это был мой город, сударь. Его у меня забрали. На него, прямо на него, взгромоздили другие здания, такие уродливые. Мне, конечно, предложили место в совете, сказав, что на земле настало новое время. Новое время, подумать только. И это мне, тому, кто правил здесь безраздельно. Я молчал, пытаясь догадаться, куда клонит мой странный собеседник. Но, к счастью, у меня осталось еще оружие. Губернатор уже не повышал голоса, а подошел к окну и говорил тихо. Те, кто попадают сюда, я спасаю некоторых тех, кто достоин спасения. Учу их своей магии и отправляю наверх. Они мстят за меня. Они, мой меч в ножнах, ждущий своего часа. Губернатор перестал говорить, а лишь смотрел в серый проем окна. Я чувствовал легкую растерянность, но пересилил себя и сообщил, как бы невзначай. Но я ведь не маг, монсеньор, у меня нет никаких талантов к магии. Хозяин ратуши повернул голову, посмотрел на меня черными глазами и усмехнулся. Конечно, вы не маг, Глеб, но вы попытаетесь им стать, будете пытаться так сильно, как только сможете, и я вам помогу в этом. Но у меня нет вообще никаких способностей, продолжал убеждать я. Мне все так говорили, ничего не получится. Нельзя ли просто помочь мне выбраться отсюда, монсеньор? Губернатор подошел очень близко и даже слегка наклонился надо мной, источая запах дорогих духов. Может быть и не получится, сударь, сказал он, но у вас только два выхода. Либо вы выйдете отсюда как маг и Лим обрадуется новому могущественному существу, либо вас выбросит как труп и старый город наконец обретет рассудок. Выбирайте, Глеб, хорошенько подумайте и выбирайте. Глава 7. Если предложить человеку выбор между смертью и совершением какого-то действия, он, конечно, выберет действие. В моем случае проблема была лишь в том, что это действие от меня нисколько не зависело. Смогу ли я стать магом? Каким образом? Это все равно, что требовать от меня усилием воли изменить собственный цвет волос с русого, скажем, на рыжий. Я понимал магический дар именно так, нужен особый талант, данный с рождения, типа дополнительной мышцы, которая способна шевелить ухом. Есть эта мышца, можешь шевелить, нет, не можешь и никогда не сможешь. Однако губернатор считал иначе. Он почему-то был убежден, что человека можно заставить сделать все, что угодно, и поначалу долго рассказывал мне об открытых и закрытых людях. Люди бывают двух типов, говорил он. Те, кто открыт для окружающих, принимает их и хорошо себя чувствуют в этой среде, и те, кто замкнут и нелюдим. Есть люди, весельчаки и балагуры, таких называют душа компании. За праздничным столом они чувствуют себя как окунь в озере. Есть люди еще более значительные, их можно назвать душой целого общества. Они открыты для происходящего, понимают его и оборачивают себе на пользу. Даже любой земной чиновник, который бултыхается в своем мирке циркуляров и взяток, успешен лишь тогда, когда знает все писанные и неписанные правила. Он встроен в свое общество, открыт для него. Так же и с магией. Открыться магии можно и нужно, тогда энергия потечет в резервуар. Я знаю три упражнения, вы будете пробовать их одно за другим. Думаю, в итоге у вас все получится и число магов возрастет в наших мирах. А если не получится, скептически осведомился я, тогда вы умрете, сударь, буднично ответил губернатор. Ни маг не способен пережить третье упражнение, последнее. Но мы начнем с самого мягкого. Вдруг вам все удастся сразу? Нельзя сказать, что я спокойно относился к намекам на смерть, хотя владыка старого города часто ими пользовался. Все-таки утешало то, что первое упражнение будет мягким. Перед моим мысленным взором вставали учебные пособия, карточки, даже слайды, можно ведь помечтать, я представлял, что сижу за столом или гуляю по залам, а мой самозваный учитель что-то объясняет, втолковывает и дает задание. Уже позже стало понятно, это была пасторальная картинка, ибо губернатор начал с того, что ослепил меня. Это произошло внезапно, на следующий день после моего появления в ратуше. Губернатор пригласил меня в очень необычную просторную комнату. В дальнем углу стояла кровать, в ближнем располагался обеденный стол, еще ближе – дверь, ведущая в уборную, а посередине топорщились пики и острые копья, вделанные в пол под разными углами. Стены помещения были украшены торчащими из них лезвиями мечей, их рукояти казались погруженными в камень. По этой комнате не то что бегать, даже быстро ходить не стоит, иначе по неосторожности можно превратиться в рябчика, насаженного на вертел, или, в лучшем случае, обзавестись глубокими резаными ранами. «Вы будете здесь жить», — сказал радушный хозяин, показывая рукой на все это великолепие. «Недолго, всего несколько дней. Располагайтесь, сударь». «Как, буду жить?» — недоуменно переспросил я, останавливаясь в дверях. «Они что, острые? Эти копья и мечи, острые?» «Да, конечно», — подтвердил губернатор, поправляя левую манжету жестом заправского франта. «Наточены так, что могут разрезать упавший на них волосок. Предыдущую ночь я провел в роскошной спальне со светло-лиловым постельным бельем, серебристым балдахином и невероятно мягким матрасом. Перемена места показалась чудовищной. Спать придется там. Видите узкую кровать?» — продолжал мой жестокий собеседник. «А есть за этим столом. Еда будет появляться на столе в положенное время. Просто считайте удары часов». Неподалеку от кровати стояли напольные часы, темно-коричневые, лоснящиеся от лака, с циферблатом величиной с суповую миску. Они выглядели совсем новыми, словно их только-только закончил мастер и принес сюда, гордясь качественной работой. «Между кроватью и столом ровно 20 шагов», — сообщил губернатор, — «а между столом и уборной — 10. Постарайтесь их преодолеть так, чтобы не наткнуться на какое-нибудь лезвие. Дверь тоже не пытайтесь открывать, не тратьте силы понапрасну на невозможное. Это часть обучения?» — спросил я, с ужасом разглядывая оружие. «Разумеется, сударь». Хозяин поправил другую манжету. «Я сделаю так, что свет в этой комнате будет связан с магической энергией вокруг вашего резервуара. Если вдруг энергия потечет в резервуар хотя бы самой тоненькой струйкой, вы станете кое-что видеть. Потечет сильнее, будете видеть лучше. В этом и заключается цель». «Какой свет?» — в отчаянии спросил я. «Вы хотите оставить меня в этой комнате в потьмах, среди этих лезвий?» Губернатор выглядел совершенно спокойным, будто делал и говорил нечто, давным-давно ставшее привычным. «Располагайтесь, и не сидите подолгу на одном месте, а то я заставлю мечи и копья двигаться». Дверь захлопнулась, и не просто захлопнулась, а исчезла, слилась со стеной, будто сама превратилась в стену. Я остался один в комнате, уставленной смертоносным оружием. Тогда я еще не знал, что между хлопком двери и погружением в темноту у меня было примерно 10 секунд. Целых 10 секунд, когда я мог наслаждаться светом. Мог, но не стало зря. Ведь когда эти 10 секунд истекли, мое зрение погасло, как гаснет свеча, упавшая на пол. Представьте на мгновение кромешную тьму. Вы живете в ней, ею дышите, но при этом отчетливо понимаете, что живете и дышите лишь до тех пор, пока не шевелите ни рукой, ни ногой. Стоит вам двинуться, и невидимые острые лезвия вопьются в вас. Сделайте лишь шаг, и не только ноги окажутся под угрозой, но и все тело. Куда нацелено ближайшее копье, куда метит меч, торчащий из стены, в бедро, в голень, в живот, в глаз, а если в глаз, то достаточно малейшего касания, чтобы слепота стала вечной. В тот момент я знал, что света нет лишь временно. Может быть, преуспею в выполнении упражнения и энергия потечет в мой резервуар, или как-то пережду эти несколько дней, и губернатор освободит меня. Но разве их можно переждать? Мне придется часто ходить между кроватью, уборной и столом. Первые минуты я просто сидел, привалившись к той части стены, где недавно была дверь. Меня одолевали возмущение и страх. Что должен сделать человек, чтобы с ним так поступили? До какой степени может дойти невезение? Нахожусь непонятно где, в темноте, и еще от меня требуют невыполнимого, угрожая смертью. Я попытался освоиться в комнате и сделать хотя бы пару шагов, шаря перед собой руками. Шаги были мелкие, просто шажочки, но расплата не заставила себя долго ждать. В бок воткнулось нечто острое, Хорошо, что только поцарапало кожу. Пришлось немедленно отпрянуть. Нет, так не пойдет. Поразмыслив, я опустился на четвереньки. Если передвигаться таким способом, вероятность быть нанизанным на вертел резко снижается. Я помнил, что справа от меня должен быть стол, и пополз туда. Пополз. Еще вчера я мог ходить и даже бегать. Я был перспективным молодым человеком. Карьерный рост, достаток, девушки, с которыми собирался познакомиться. А сейчас ползу к какому-то столу, зная, что если не заработает резервуар, мне конец. А как он может заработать, спрашивается. Мне предложили сделать из самого себя мага. Разве это возможно? Впрочем, я все-таки достиг кое-каких успехов. Не в смысле заполнения резервуара, конечно, а в смысле работы памяти. Никогда бы не подумал, что экстремальная ситуация может так усилить человеческие возможности. Моя подстегнутая стрессом память обострилась до крайности. Я видел мысленным взором мечи и копья, расположенные между дверью и столом, хотя смотрел на них лишь несколько секунд. Это позволило доползти до стола с минимальными потерями, если не считать разорванный рукав. Стол был холоден, гладок и безопасен. На нем стояла пустая тарелка, лежали вилка, ложка и салфетка. Я немного посидел на невысоком стуле, а потом решил взять вилку. Это будет мой маяк, мое щупальце. Не хвататься же за лезвие пальцами, на четвереньках пополз к кровати, исследуя пространство перед собой с помощью вилки. Память не переставала удивлять. Я запоминал почти каждую преграду. Думаю, если сделаю 3-4 рейда туда и обратно, то смогу ориентироваться и без вилки. Просто запомню путь. Похоже, губернатор ошибся. Вместо активизации резервуара получилась тренировка пространственной памяти. Я так думал в ту минуту, еще не зная, что такие, как хозяин ратуши, редко ошибаются. Однако хорошие новости насчет памяти мало улучшили мое настроение. Почему я должен ползать с вилкой в руке, как какая-то обезьяна? Вот что трудно понять. Достигнув кровати, я лег, положив вилку под подушку. Теперь у меня было много свободного времени, а отсутствие зрения позволяло сосредоточиться на внутренних проблемах. Поразительно, как легко думается, когда ничего не видишь. Мне всегда хотелось знать, что собой представляет Лим. Губернатор обмолвился, что старый город был задуман таким. Получается, неизвестные архитекторы специально сконструировали этот город и наделили его невероятными свойствами. Но зачем, и кто эти архитекторы? Инопланетяне с пока непонятными мне целями. Я оказался во власти чуждых мне по разуму жителей других миров, но где находится Лим? На какой он планете, если вообще на планете? В какой галактике? Как далеко от Земли? Я не мог спрашивать об этом прямо, но сейчас вдруг понял, что существует способ это узнать. Над Лимом есть солнце, днем и звездное небо, ночью. Вот он, ключ. Я, конечно, не разбираюсь в астрономии, но кто мешает слегка позаниматься ею, если выберусь отсюда? По крайней мере, узнаю, где расположен Лим, если он находится неподалеку от Земли. Был еще один вопрос, который меня очень интересовал. Я примерно представлял себе, как работает местная магия. Энергия поступает в резервуар и берется оттуда для создания форм. Затем формы материализуются. Это слегка противоречит физическим законам Земли, но все равно выглядит более-менее логично. Однако то, что вытворяет губернатор, не укладывалось в знакомую схему. Каким образом он лишил меня света, да еще привязал это к изменениям энергии вокруг моего тела? Что это еще за фразы насчет слуг, которые надоели и после которых он стал все делать сам? Что он теперь делает сам? Сервирует стол и моет посуду? Я с трудом представлял губернатора за таким обыденным занятием. Возможно, он действительно сервирует стол и моет посуду, только делает это не так, как обычные люди или даже обычные маги. Получается, он очень могущественен, и его необъяснимое могущество не имеет видимых границ. Впрочем, насчет границ я, наверное, ошибаюсь. Губернатор не способен создавать магов. Предел его возможностей – лишь с помощью хитроумных средств заставить человека самого стать магом. Весь день прошел однообразно. Я прислушивался к часам и к своим ощущениям, передвигался на четвереньках по комнате, пользуясь известным маршрутом и прощупывая путь вилкой. Еда на столе появлялась исправно и была довольно вкусна. Но я не благодарил губернатора, а копил в себе раздражение. На следующее утро раздражение усилилось. Я пополз в уборную по знакомой дорожке и чуть не наткнулся на копье. Хорошо, что, осторожничая, все еще тыкал впереди себя вилкой. Губернатор за ночь поменял расположение оружия. Мне пришлось привыкать к новому маршруту. Я разозлился и даже пытался ругаться вслух, костеря губернатора, старый город и ратушу. Мои конструкции были витиеваты и громки. Ничего не происходило, и внезапно я понял, что напрасно сотрясаю воздух. Губернатору все равно, как движется мое обучение. Он не наблюдает за мной. Ему до лампочки, выживу я или погибну тут от ран. Даже если буду истекать кровью, никто не придет на выручку. Вероятно, губернатор лишь изредка посматривает, дабы убедиться, что я не сижу на одном месте, и это все, что он делает. Мушкетер настроил ловушку и предоставил подопытную мышь ее собственной судьбе. На этот раз мне удалось быстрее освоиться с расположением оружия, чем вчера. Память улучшалась, но с резервуаром не было прогресса. Вокруг царила тьма. Я ползал, думал, тихо ругался, спал и ел. Так прошло 4 дня. На мне появились 2 свежие царапины, к счастью, не очень глубокие. Та, что была на руке, особо не беспокоила, но царапина на бедре болела и мешала передвигаться на четвереньках. Раздражение сменилось злостью, злость отчаянием, отчаяние упрямством, а упрямство напряженным смирением. Я возненавидел эту комнату, ее хозяина, а заодно и ратушу, но держал чувство при себе. Хотелось вырваться отсюда лишь для того, чтобы подкрасться к губернатору сзади и приложить его по голове чем-нибудь тяжелым. Но размышления о пользе подобного поступка охлаждали мой пыл. Можно ли этим повредить губернатору? Что он за существо? Его вообще возможно убить? Даже другие титулованные особы, которых он ненавидит, не стали его убивать, а оставили в старом городе. Почему? Он неуничтожим или они просто не захотели приканчивать своего? Точных ответов на эти вопросы у меня не было. На 5-й день я совсем отчаялся. Колени болели от твердого пола, раны слегка кровоточили, а резервуар и не думал наполняться энергией. Иногда я что-то ощущал, перед глазами пробегали какие-то точки, блики, но это напоминало скорее обман чувств, чем прозрение. Губернатор за все время ни разу не появился и никак не дал о себе знать. Или он с самого начала принял меня за никудышного ученика, или поступал так со всеми. Интересно, сколько у меня было предшественников, и что случилось с ними. Иногда я вспоминал маму. Она наверняка ищет меня, беспокоится. Я ей обычно часто звонил и старался заходить в гости на выходных. Впрочем, меня, пожалуй, разыскивает не только она, но и моя контора. Интересно, знает ли кавалер Файт, куда я попал? Может, он сумеет выручить меня? Хотя кавалер казался деловым и энергичным, надежд на спасение почему-то было мало. 6-й день принес разнообразие. Я пробудился от новых ощущений. Казалось, будто кровать сжалась, свернулась и сдавила мое тело. Мне даже успел присниться сон на эту тему. Словно меня запеленали в ковер и подвесили над пропастью. Я проснулся в ужасе, заранее готовясь к новым неприятностям. К моей радости, первое, что почувствовал, яркий свет, струящийся в окна. Я прозрел, мне вернули зрение. Солнечный свет ударил по глазам, уже почти отвыкшим видеть. Я прищурился, скривился, но все-таки сумел рассмотреть, что нахожусь в прежней комнате, только мечи и копья куда-то исчезли. В правом углу стоит знакомый стол, гладкий и холодный на ощупь, слева – дверь в уборную, шероховатая и твердая, а моя кровать как раз кровати не было. Я висел на том месте, где она стояла раньше. Мою грудь охватывал широкий кожаный ремень, от которого шла цепь вверх, к потолку. Руки и ноги тоже были зафиксированы и тоже цепями, но уже не такими толстыми. В потолке и в полу торчали массивные кольца, к которым крепились цепи. Пока я озирался, пытаясь рассмотреть, как именно меня подвесили, в комнату вошел губернатор. Он был одет в темно-красный камзол. Черные начищенные ботфорты слегка блестели. Его руки ощупывали белый платок, а на лице было написано разочарование и, пожалуй, даже сочувствие. «Не получилось, сударь». Губернатор говорил тихо, но я так жадно прислушивался, что слова показались мне громовыми раскатами. Самое медленное упражнение не принесло результатов. Что ж, попробуем упражнение побыстрее.